Оба бывших пленника, один прихрамывая, другой пошатываясь, смотрели на меня как на сумасшедшего. Они не понимали. Они ждали смерти, пыток, чего угодно, но не этого. Они, не сговариваясь, подхватили сверток с рукой, бросили на меня последний, полный страха и недоумения взгляд, и, спотыкаясь, бросились к выходу из подвала. Через мгновение они исчезли. Мы остались втроем в полной тишине. Лина подошла ко мне. «Алексей», — прошептала она, — «что это было?» Дамиан тоже смотрел на меня, и в его глазах больше не было ни скуки, ни расчета, только глубокое, задумчивое недоумение. Он впервые видел перед собой не аристократа, не бойца, а что-то, что он не мог понять и классифицировать. Я и сам до конца не понимал, что только что сделал. Я отпустил их. Просто отпустил. Глава 17. Я медленно повернулся к Лине. «Лина, это было единственно верное решение», — сказал я просто и твердо, не вдаваясь в объяснение. Вот и все. Мои слова повисли в воздухе. Лина смотрела на меня, и в ее глазах читалась борьба. Она хотела возразить, хотела понять, но моя уверенность сбивала ее с толку. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но потом просто покачала головой и промолчала. Она не поняла, но, кажется, решила мне довериться. Дамиан же отреагировал иначе. Он не выглядел растерянным. Он медленно, с задумчивым видом, подошел к тому месту, где стоял парализованный Химера. «Единственно верное решение», — проговорил он тихо, скорее себе под нос. «Интересная этическая концепция. Не убить, не сдать властям, а прочитать лекцию о морали и отпустить». Он поднял на меня свой темный, пронзительный взгляд. «Ты либо самый гениальный стратег из всех, кого я встречал, Воронцов, либо самый безумный идиот. И я пока не могу решить, что мне нравится больше». Он не осуждал, он анализировал. Мой поступок был для него новой, сложной задачей, которую он пытался решить. «Иногда, Дамиан, нужно руководствоваться не стратегией, а совестью», — ответил я спокойно. «И да, можешь списать это на идиота Воронцова, или на идиота Сальникова», — пронеслось у меня в голове. Я не стал дожидаться его ответа. Главная опасность миновала, и первоначальная цель нашей вылазки снова стала актуальной. А теперь, раз уж мы здесь, может, прогуляемся немного? Я до боли хочу вдохнуть свежего воздуха. Лина тут же встрепенулась. Эта идея ей явно нравилась больше, чем допросы и сражения. «Я за», — с энтузиазмом кивнула она. «Куда пойдем?» Дамиан посмотрел на меня, потом на выход из подвала. «Прогуляться», — он усмехнулся. «После всего этого, ты и правда безумец, Воронцов». Но он на мгновение задумался. «Пожалуй, я не против. Сидеть в башне до утра мне тоже не улыбается». Он стал серьезнее. «Но нам нужно быть очень осторожными. Ночные патрули стражи ходят по определенным маршрутам. Я их знаю. Если будем держаться теней и следовать за мной, нас не заметит». Он взял на себя роль проводника. Мы втроем вышли из подвала в узкий, темный коридор. Дамиан шел первым, уверенно и бесшумно. Мы с Линой следовали за ним. Через несколько поворотов мы вышли к тяжелой дубовой двери. Дамиан прислушался, затем осторожно приоткрыл ее и выглянул наружу. «Чисто», — прошептал он и махнул нам рукой. Мы выскользнули наружу и оказались на заднем дворе академии. Воздух, свежий, ночной, прохладный воздух ударил мне в лицо. Он пах влажной землей, травой и далеким дымом. Я сделал глубокий, полной грудью, вдох. Это было пьянящее чувство свободы. Над нами возвышались темные, готические стены и башни академии, в некоторых окнах которых горел свет. Высоко в небе висели две луны, одна большая, серебряная, другая поменьше, голубоватая. Их свет заливал двор призрачным, нереальным сиянием. Было тихо, только стрекот ночных насекомых и шелест листьев на ветру. «Ну, и куда наш идиот поведет нас теперь?» С ноткой сарказма, но уже без злобы, спросил Дамиан. Лина тоже смотрела на меня с улыбкой, ожидая моего решения. «Впервые за долгое время я был не в клетке. Я был на воле. Я сделал еще один глубокий вдох, пытаясь запомнить это ощущение, запах ночи, прохладу на коже. «А давайте сыграем в игру», — сказал я, поворачиваясь к ним. «Давайте представим, что я здесь никогда не был, а вы мне показываете, как здесь классно идет». Мне жутко хотелось снять с себя эту тяжелую роль лидера. По правде сказать, проводник из меня вышел бы скверный. Мне хотелось просто ходить, дышать, смотреть и чувствовать. И, как ни странно, ощущать рядом эту новую компанию моих друзей. Има мага и рыжий артефактроника, или как там было правильно. Лина рассмеялась. «Экскурсия для тебя, как будто ты потерял память. Отличная идея, я за. Дамиан закатил глаза, но я заметил, что уголки его губ едва заметно дрогнули. Какая классно-то может быть в этой дыре, пробормотал он. Ладно, но если мы пойдем в оранжерею, я за себя не ручаюсь, терпеть не могу все эти цветочки. Тогда решено, хлопнула в ладоши Лина. Начнем с главного. Пойдем на астрономический шпиль, оттуда лучший вид на всю академию, и оттуда можно увидеть зачарованный лес. Идем. Она схватила меня за рукав и с энтузиазмом потащила за собой. Дамиан с тяжелым вздохом последовал за нами, снова взяв на себя роль проводника, который ведет нас по самым темным и безопасным тропам. Мы шли по задворкам академии, прячась в тенях от арок и колонн. Дамиан вел нас уверенно. Мы пересекли несколько внутренних двориков, миновали темные окна библиотеки и учебных корпусов, и вот мы вышли на широкую, вымощенную камнем площадь. В ее центре возвышалась самая высокая башня из всех, что я видел. Она уходила в ночное небо, и на ее вершине виднелась сложная конструкция из вращающихся медных колец и линз, астрономический шпиль. Но не он привлек мое внимание. С другой стороны площади, на фоне темного леса, который начинался сразу за стенами академии, стояло здание. Оно было другим, не готическим, не имперским. Оно было построено из белого, светящегося камня, а его архитектура была плавной, текучей, без единого острого угла. Оно было похоже на застывшую волну или облако, и от этого здания исходила едва уловимая, но очень мощная аура. Не магия, а что-то другое. Спокойствие, умиротворение. «Что это?» – спросил я, останавливаясь и показывая на белое здание. Лина проследила за моим взглядом. «А это храм. Храм великого покоя. Место для медитаций. Туда ходят те, кто хочет успокоить свой дар или душу. Туда кто угодно может войти?» – спросил я. «Кто угодно?» – кивнул Дамиан, подходя к нам. «Но не все выходят оттуда прежними». Он посмотрел на храм с нечитаемым выражением. «Говорят, если твоя душа полна гнева или хаоса, храм может тебя сломать или очистить, что, по сути, одно и то же». Он явно знал об этом месте больше, чем говорил. Я слушал их, и в голове роились десятки вопросов. Какая религия в этом месте? Почему здесь две луны? Что значит сломать душу? Но я не мог их задать. Я мог только играть в игру студента с амнезией, который забыл знакомые вещи, а не иномерца, который не знает ничего. Я отвел взгляд от загадочного храма. Сейчас мне хотелось не душевных поисков, а чего-то простого, понятного. Высоты, простора. А на эту башню можно забраться? Спросил я, указывая на уходящий в небо астрономический шпиль. Забраться? Конечно. Снова оживилась Лина. Там лучшая смотровая площадка во всей академии. Ночью она обычно закрыта для студентов, но она хитро улыбнулась. Для нас ведь правил не существует, правда? Дверь заперта. Полонская, ровным тоном заметил Дамиан, и запечатана магически. «Эф-эф, заперта», — отмахнулась Лина. «Для кого-то заперта, а для кого-то — просто интересная задачка». Она подбежала к массивной двери в основании башни. «Отойдите, мальчики, сейчас будет немного артефакторики». Лина достала из кармана набор тонких металлических отмычек, но они были странными. На конце каждой из них был закреплен крошечный, тускло светящийся кристалл. Она вставила одну из отмычек в замочную скважину, затем приложила ладонь к двери рядом с замком и закрыла глаза. «Так контур первый, силовой», — бормотала она себе под нос. «Обходим контур второй, сигнальный глушим и третий, самый мерзкий, руна запрета». Я увидел, как от ее пальцев к замку потянулись тончайшие, едва заметные нити голубого света. Они вплетались в структуру замка, обходя его защиту. Я видел ее магию, как чертеж. Это было невероятно сложно и изящно. Раздался тихий, мелодичный щелчок. «Готово», — с гордостью произнесла Лина, вытаскивая свои инструменты. «Добро пожаловать наверх». Она толкнула тяжелую дверь, и та со скрипом поддалась. За ней открывалась темная винтовая лестница, уходящая вверх. Дамиан посмотрел на нее со смесью раздражения и восхищения. «Когда-нибудь тебя поймают и отчислят, Полонская. Только если ты настучишь, Адоевский», — парировала она, подмигнув мне. «Ну что, идем, наверху вас ждет сюрприз». Лина уже шагнула в темный проем, но я все еще стоял на площади, задрав голову и глядя на верхушку башни, которая терялась где-то в звездном небе. Она казалась неимоверно высокой. Я снова посмотрел на темную, узкую винтовую лестницу. «Лифтов здесь нет», — слова вырвались сами собой, прежде чем я успел подумать. Я сам понял, что сморозил какую-то глупость. Лина, стоявшая на первой ступеньке, обернулась и непонимающе на меня посмотрела. «Лифтов», по слогам повторила она незнакомое слово. «Это что? Какое-то пространственное плетение для подъема, вроде левитационной платформы?» Дамиан, стоявший рядом со мной, криво усмехнулся. «Воронцов, ты после своей травмы начал изъясняться на каком-то древнем диалекте?» — сказал он. «Нет, здесь нет левитационных платформ для студентов, они есть только в башне ректора, а нам, простым смертным, положено ходить ножками, для укрепления тела и духа». «Понятно», — пробормотал я, чувствуя себя немного глупо. «Пошли, значит, ножками». Я шагнул в темноту вслед за Линой. Лестница была бесконечной. Каменные ступени, стертые за сотни лет, уходили вверх спиралью. Мы поднимались в тишине, освещая себе путь светосферами. Единственными звуками были наше дыхание и гулкое эхо шагов. Наконец, минут через 15 подъема, который заставил мои нетренированные ноги гудеть, мы вышли на верхнюю площадку. Это была круглая комната с огромными арочными окнами во все стороны. В центре стоял гигантский телескоп из бронзы и хрусталя, направленный в небо. Вокруг него были расставлены карты звездного неба и какие-то астрономические приборы. Но я почти не смотрел на них. Я подошел к одному из окон. Вид захватывал дух. Вся академия лежала под нами, как на ладони. Огромный каменный лабиринт из башен, крыши внутренних двориков, залитый призрачным светом двух лун. Я видел главный корпус, шпили факультетов, темное пятно зачарованного леса за стеной, а далеко-далеко на горизонте мерцали огоньки какого-то большого города. «Ну как?» — подошла ко мне Лина. «Стоило того, чтобы карабкаться сюда пешком?» «Стоило», — выдохнул я. «Это было невероятно. А теперь, сюрприз», — она хитро улыбнулась. «Дамиан, твой выход». Дамиан с подчеркнуто скучающим видом подошел к большому медному рычагу у стены. «Только потому, что здесь наверху прохладно», — проворчал он и с усилием потянул рычаг на себя. Раздался низкий гул. Металлические кольца на самой вершине шпиля пришли в движение, а затем потолок над нами начал раздвигаться. Каменные плиты плавно поехали в стороны, открывая над нашими головами чистое, бездонное ночное небо. Мы стояли под звездами. Ветер трепал наши волосы. Ощущение свободы было почти абсолютным. В тот момент, когда каменный купол над головой разошелся, впуская в башню ночной ветер и бездонную россыпь звезд, я забыл обо всем. О помолвке, об убийцах, об отце, о прошлой жизни. Впервые за все это время я почувствовал не страх, не азарт, а поток чистого, абсолютного, детского счастья. У меня перехватило дыхание. Я понял, понял. Эта жизнь может сулить не только проблемы и сложности, но и вот это не сон, это не тюрьма, это магическая академия. До меня только сейчас по-настоящему дошло. Я в гребаной магической академии, а надо мной космос, две луны и незнакомые созвездия. Сама жизнь бурлила в моих венах. Хотелось, чтобы этот момент никогда не заканчивался. Я глубоко вдохнул холодный ночной воздух. «Да, ребят», — сказал я, поворачиваясь к ним с глупой, счастливой улыбкой. «Я вам так скажу, нисколько не пожалел, что мы пошли с вами гулять, как в детстве, помните?» И тут же я осекся, подумав, а какое у них было детство, у изнеженного аристократа и княжны, которую не понимает семья, точно не такое, как у меня, Пети Сальникова, с его грязными лужами и драками за гаражами. Вопрос вырвался сам собой, продиктованный искренним любопытством. «Кстати, а какое у вас было детство?» Лина, которая тоже с восторгом смотрела на звезды, повернулась ко мне. Ее улыбка стала немного грустной. «Детство», — она усмехнулась. «Уроки этикета, уроки фехтования, уроки танцев. Частные преподаватели, которые твердили, что княжна Полонская должна быть изящной и сильной. А я в это время тайком разбирала заводные игрушки, чтобы посмотреть, как они работают, и плавила оловянных солдатиков, пытаясь сделать из них что-то новое. Мое детство прошло в попытках совместить то, чего от меня хотели, с тем, кем я была на самом деле». Она пожала плечами. «Так себе детство, если честно». Я посмотрел на Дамиана. Он стоял у самого края, глядя не на звезды, а вниз, на темную громаду академии. Он молчал. «А у тебя, Дамиан?» — спросил я тихо. Он не сразу ответил. «У меня не было детства», — сказал он наконец, не оборачиваясь. Его голос был тихим и абсолютно лишенным эмоций. «У наследника рода Адоевских нет детства, есть только обучение. Изучение текстов, которые могут свести с ума. Практика ритуалов, которые могут убить. Меня с 5 лет готовили стать сосудом, хранителем знаний, которые не должен знать никто другой. Игрушек у меня не было, были только книги, и тишина, и страх ошибиться. В его словах была такая бездна холода и одиночества, что мне стало не по себе. Я понял, почему он такой. Его не просто воспитывали, его калечили, целенаправленно. Я слушал их, и мое собственное счастье как-то померкло, уступив место пониманию. Я впервые по-настоящему их понял. Они были такими же заложниками, как и я, только их клетки были выстроены не из камня, а из ожиданий, долга и одиночества. «Ясно», — сказал я тихо. Я подошел и встал между ними, глядя на раскинувшийся внизу мир. «Ну ничего, то ли еще будет. Главное, что сейчас, хорошо, согласитесь?» Лина, услышав мои слова, медленно кивнула. На ее лице появилась слабая, но искренняя улыбка. «Да», — прошептала она, — «сейчас, хорошо». Она посмотрела на меня с благодарностью, за то, что я не стал ее жалеть, а просто разделил с ней этот момент. Дамиан же долго молчал, а потом, не поворачивая головы, произнес: «Возможно, для него, с его прошлым, это возможно было равносильно громкому «да». Мы стояли так некоторое время в комфортной тишине, просто глядя на мир. Кстати, нарушил я молчание, указывая на далекое зарево огней на горизонте. А вот тот город. Вот опять же, представьте, что я ничего не знаю и не помню. Расскажите мне о нем. Расскажите мне о нашей стране. Мне так хочется на все взглянуть вашими глазами и вашими мыслями». И это была сущая правда. Я действительно ничего не знал и жаждал любой информации. Лина с готовностью взяла на себя роль гида. «Тот город – это Санкт-Петербург», сказала она с теплотой в голосе. «Столица нашей империи, город дворцов, каналов и туманов. Говорят, он построен на месте древнего города, который ушел под воду во время катаклизма. А наша страна», она на мгновение задумалась, «называется Российская магическая империя. Она огромна, от ледяных пустошей на севере, где живут галицины, до жарких степей на юге. В центре, Москва, старая столица, сейчас это город купцов и ремесленников. А здесь, на западе, Петербург, сердце империи, где правит император, где собирается совет родов и где находится наша академия. Академия, это не просто школа», неожиданно добавил Дамиан, все так же глядя в темноту. «Это главный бастион. Она стоит на границе с зачарованным лесом». Он кивнул в сторону темной массы деревьев. «Лес – это шрам, оставшийся от катаклизма. Место, где законы физики и магии не работают. Оттуда постоянно лезет всякая дрянь. Поэтому Академия – это и крепость, и лаборатория, и тюрьма для таких, как мы. Она готовит тех, кто будет защищать империю, и сдерживает тех, кто может ей угрожать». Его слова добавили в красивую картину нотку мрачной реальности. «Мы стояли на вершине астрономического шпиля, под 2 лунами и мириадами звезд. Внизу, как на ладони, лежала Академия, а за ней начинался темный, пугающий зачарованный лес. Холодный ночной ветер пробирал до костей. Тишина, только ветер и далекий, едва слышный гул, исходящий от самого города магии». Глава 18. Мы не стали задерживаться на шпиле. Холодный ветер и мрачный рассказ Дамиана прогнали остатки эйфории. Обратный путь по винтовой лестнице и темным задворкам прошел в молчании. Каждый думал о своем. Через полчаса мы снова оказались в знакомой тишине общей гостиной. Тепло и уют после ночной прохлады казались почти нереальными. Лина тут же плюхнулась в одно из кресел у камина. «Фух, я так устала», – зевнула она. «Но это было здорово. Дамиан, как обычно, молча направился к своей комнате. «Ребята», — окликнул я их. «Дамиан, подожди». Он остановился, уже держась за ручку своей двери, и медленно обернулся. Его лицо было, как всегда, непроницаемым. Лина с любопытством посмотрела на меня из своего кресла. Я подошел к ним, встав в центр комнаты. «Я не знаю, что будет дальше», — сказал я честно, глядя то на одного, то на другую. «У меня впереди эта помолвка. Или в общем, я сам до конца не понимаю, что это будет. И я не понимаю, останусь ли я здесь, с вами». Я сделал паузу, собираясь с мыслями. «Просто знайте, вы классные, и нам нужно обязательно общаться дальше, как бы что ни сложилось». Мои слова повисли в тишине гостиной. Это было не по-княжески, это было по-человечески. Лина улыбнулась своей самой теплой, самой искренней улыбкой за весь вечер. «Конечно, Воронцов», — сказала она мягко. «Куда ж мы денемся друг от друга в этой клетке?» Дамиан долго молчал, просто глядя на меня, а потом на его губах появилось нечто, отдаленно напоминающее улыбку. Это была не усмешка, а просто тень эмоций. «Ты странный, Воронцов», — произнес он, — «невероятно странный». Но он на мгновение запнулся, пожалуй, в этом что-то есть. И тут он сделал то, чего я никак не ожидал. Он шагнул ко мне и протянул что-то на открытой ладони. Это был маленький, невзрачный камушек темно-серого цвета, гладкий, как галька. «Возьми», — сказал он, — «это камень связи. У меня есть такой же. Если сожмешь его в кулаке и сосредоточишься на мне, я услышу твой мысленный зов. Где бы ты ни был, расстояние не имеет значения». Это был не просто артефакт. Это был знак доверия. Абсолютного, немыслимого доверия от человека, который утверждал, что не доверяет никому. «Ректор может забрать тебя отсюда», — продолжил он ровным тоном. «Твой отец может, но они не смогут разорвать эту связь. Теперь ты не один». Лина смотрела на эту сцену с широко раскрытыми глазами, кажется, удивленная не меньше меня. Я был потрясен, просто ошарашен. Этот эмобой, этот странный, колючий человек, с которым в прошлой жизни я, наверное, и общаться бы не стал, вдруг признал меня, не просто как сокамерника, а как друга. Я осторожно, почти с благоговением, взял с его ладони гладкий, прохладный камень. «Дамиан, спасибо», — мой голос прозвучал немного сдавленно, — «это честь для меня». Я и сам услышал в своих словах нотки пафоса, но они были абсолютно искренними. Я сжал камень в кулаке, он был тяжелым, настоящим доказательством. А потом, решив ковать железо, пока горячо, я посмотрел на них обоих. А напоследок вы можете рассказать мне о Голицыных подробнее, и еще вот эта церемония знакомства, помолвка, как это может быть, как это выглядит, что будет?» Я совершенно растерян. Лина тут же подскочила со своего кресла, готовая помочь. «О, это целая история. Церемониал у великих родов – это страшная скука, но знать его надо». Но Дамиан жестом остановил ее. «Не так, Полонская. Ты ему сейчас расскажешь про цвет салфеток и порядок подачи блюд. Ему нужно не это». Он снова посмотрел на меня, и его взгляд был серьезным и деловым. «Слушай внимательно, Воронцов. Знакомство будет проходить на нейтральной территории. Скорее всего, в одном из парадных залов Академии. Будете вы, будет она. За вами будут стоять главы ваших родов, твой отец и ее, и ректор, как независимый свидетель». Он загнул палец. «Первое. От тебя не ждут ни слова. Говорить будут отцы. Они произнесут ритуальные фразы о прекращении вражды и единении во благо империи. Твоя задача – стоять прямо, молчать и выглядеть достойным». Он загнул второй палец. «Второе. Кульминация. Вам подадут два кубка с вином. Ты должен будешь взять свой, подойти к ней, предложить ей выпить из твоего. Она сделает глоток. Затем она предложит тебе свой кубок. Ты тоже должен будешь сделать глоток. Это символическое смешение. После этого вы считаетесь официально помолвленными. Любая попытка отказаться или проявить неуважение на этом этапе будет расценена как разрыв помолвки и смертельное оскорбление». Он загнул третий палец. «И третье. Самое важное. Все это время она будет тебя сканировать. Ее дар ко льду – это не просто сосульки кидать. Это контроль над температурой, над состоянием вещества. Она будет чувствовать твое эфирное поле, твой пульс, твое дыхание. Она будет искать страх, неуверенность, ложь. Ты должен быть как скала, спокойный, уверенный, непроницаемый. Любая слабость, которую она почувствует, будет использована против тебя. Не сейчас, так позже». Он закончил и посмотрел на меня в упор. «Вот что будет. Простая, но смертельно опасная игра, где каждое движение и каждый взгляд имеют значение». Я слушал его, и ноги у меня подкосились. Помолвка, ритуалы, кубки, сканирование. Господи боже мой, я действительно буду участвовать в чем-то подобном. Это было похоже на сцену из какой-то исторической драмы, только ставкой в ней была моя жизнь. Я тяжело вздохнул и провел рукой по лицу. «Да уж дела», — пробормотал я. «А можешь вот поподробнее про, если я откажусь, например, что это все значит?» Дамиан посмотрел на меня так, будто я спросил, что будет, если прыгнуть с вершины башни. «Если ты откажешься», — медленно повторил он. «Воронцов, ты понимаешь, что эту помолвку утвердил лично твой отец, и его слово – закон для вашего рода». Он шагнул ближе. «Если ты на церемонии откажешься пить из ее кубка или не предложишь свой, это будет означать одно. Ты, наследник рода Воронцовых, публично, на глазах у ректора и глав двух великих родов, плюнул в лицо роду Голицыных. Это будет не просто разрыв, это будет объявление войны. Настоящий, а не холодный. Лина, стоявшая рядом, побледнела. Он прав, Алексей, тихо сказала она. Это будет катастрофа. Твоего отца смешают с грязью в совете родов. Твое имя проклянут. А тебя самого. А меня самого отец убьет. Закончил я за нее. И это была не догадка, а констатация факта. На этот раз лично. И без свидетелей. Дамиан кивнул. Именно. Так что у тебя нет выбора. Ты должен пройти через это. Ты должен выпить из этого кубка. Даже если в нем будет яд. И ты должен сделать это так, чтобы она не почувствовала в тебе ни капли страха. Он посмотрел на камень, который я все еще сжимал в руке. Готовься, Воронцов, у тебя 2 дня. Следующие 2 дня превратились в напряженный, лихорадочный марафон. Я спал по 4 часа, остальное время пожирая знания и оттачивая навыки. Моя комната стала одновременно и тренировочным залом, и библиотекой, и штабом по подготовке к главному сражению. Утром я решил сосредоточиться на иллюзиях. Инструкция Дамиана была ясна. Я должен выглядеть спокойным и уверенным. Но я не был уверен, что смогу контролировать свое тело, пульс, дыхание, едва заметную дрожь, под пристальным сканированием Снежной Королевы. Значит, мне нужна была маскировка. Я снова открыл учебник «Базовые плетения» и нашел нужный раздел. Первое заклинание называлось «Маска покоя». Это было тонкое плетение, которое накладывалось на собственное лицо. Оно не меняло внешность, но создавало тончайший эфирный слой, который сглаживал мелкие проявления нервозности. Тики, дрожание губ, бегающий взгляд. Я сел перед большим зеркалом в ванной и начал пробовать. Первые попытки были неудачными. Маска ложилась неровно, и мое отражение выглядело как восковая кукла. Но я упорствовал, вспоминая слова лекаря о памяти тела. К обеду я уже мог накладывать и удерживать маску по несколько минут, и мое лицо в зеркале приобретало спокойное, почти непроницаемое выражение. После обеда я взялся за самое главное, за магию своего рода. Я вернулся к учебнику по истории и снова перечитал главу о Воронцовых. Там было сказано, что наш дар – магия пространства и перемещений. Но в учебнике по базовым плетениям об этом не было ни слова. Это была, очевидно, высшая, родовая магия, которую не преподавали первокурсникам. Я уже начал отчаиваться, как вдруг мой взгляд упал на одну из 4 книг, которую я до сих пор не открывал. «Основы эфиродинамики», том 2. Я пролистал ее, сложные формулы, диаграммы, законы. И в самом конце я нашел то, что искал. Небольшую главу под названием «Продвинутые манипуляции». Пространственные искажения. Текст был невероятно сложным, но одна концепция была описана относительно просто. Она называлась «Малый сдвиг». Простейшее пространственное плетение, заключающееся в создании кратковременной складки в пространстве, что позволяет мгновенно переместить небольшой неодушевленный предмет на расстояние до полуметра. Ключевым элементом является не сила, а точная фокусировка на 2 точках, начальной и конечной, и создание между ними эфирного туннеля. Под текстом была диаграмма. Она была сложной, но я понял ее. Мой рабочий мозг, привыкший к схемам и чертежам, увидел в ней не магию, а физику. Другую, странную, но логичную. Я посмотрел на свой стол. На нем стояла пустая кружка после завтрака. В метре от нее лежала книга. Я вытянул руку в сторону кружки. Закрыл глаза. Я не пытался ее поднять или сдвинуть. Я представил 2 точки в пространстве. Одна, там, где стояла кружка. Другая, рядом с книгой. А затем я попытался сжать пространство между ними, как будто складывал лист бумаги. Я почувствовал колоссальное ментальное напряжение. В голове загудело. Я открыл глаза, и кружка стояла рядом с книгой. Она не летела по воздуху. Она просто исчезла из одного места и появилась в другом. Мгновенно. Я смотрел на кружку, стоящую теперь в метре от своего первоначального положения, и чувствовал смесь восторга и головокружения. Это была не просто магия. Это было мое. Часть меня. Но я не стал бездумно повторять трюк. Одного раза было достаточно, чтобы понять, я могу. Теперь нужно было оценить весь арсенал. На следующий день я снова углубился в главу «Пространственные искажения». Весь оставшийся день я провел за чтением, впитывая информацию, как сухая губка. Вот что я узнал. Малый сдвиг. То, что я уже сделал. Перемещение небольших неодушевленных предметов на короткое расстояние. В книге было примечание, что попытка сдвинуть живое существо или слишком большой объект может привести к пространственному разрыву и непредсказуемым последствиям. Карманное измерение. Сложное плетение, позволяющее отщипнуть маленький кусочек пространства и носить его с собой. По сути, создание невидимой магической сумки, куда можно было складывать вещи. Текст гласил, что это плетение требует огромной концентрации и используется только опытными магами. Пространственный якорь, защитное плетение, оно не создавало щит, а прибивало объект или мага к одной точке пространства, делая невозможным его насильственное перемещение, например, с помощью телепортации или отбрасывающего заклинания. Это было очень энергозатратно, но эффективно против определенных видов атак. Искажение перспективы. Простейшая иллюзия, основанная на магии пространства. Она не делала объект невидимым, а лишь слегка искривляла пространство вокруг него, заставляя наблюдателя неверно оценивать расстояние до цели. Человек, идущий к тебе, мог думать, что ему осталось 5 шагов, хотя на самом деле было все 10. Идеально для того, чтобы сбить с толку противника. Больше ничего доступного для моего уровня в книге не было. Телепортация, создание порталов, разрывы, все это относилось к высшей магии, требующей десятилетий практики. Я закрыл книгу. Голова гудела. Я получил общее представление о своем родном даре. Он был не таким ярким и разрушительным, как магия Голицыных. Он был хитрым, изящным. Это была магия тактики, контроля и обмана. И мне это нравилось. Наступил вечер второго, последнего дня перед знакомством. Я сидел за столом, снова и снова мысленно прогоняя все, что узнал. Маска покоя для лица. Искажение перспективы, чтобы сбить ее с толку, если она попытается подойти ко мне ментально. И знание, что в крайнем случае я могу сдвинуть какой-нибудь предмет, чтобы отвлечь внимание. У меня был план. У меня был арсенал, и тут в дверь моих апартаментов снова постучали. На этот раз стук был нетерпеливым. Я подошел и открыл. На пороге стояла Лина. Она была взволнована. «Алексей, я кое-что узнала». «Что такое?» – спросил я. Я говорила с Дамианом. Он узнал, кто будет в свите Голицыных завтра. Помимо ее отца, она зашла в комнату и понизила голос. «С ними будет ее брат, Родион Голицын». Тот самый, с которым ты дрался на дуэли. Новость была как удар под дых. Завтра я встречусь не только с невестой и ее отцом. Я встречусь с тем, кто чуть не убил Алексея. С тем, с кого и начался весь этот кошмар. Новость эта не вызвала у меня страха. Наоборот, внутри что-то щелкнуло. Азарт и холодная ярость, которые я испытывал в последние дни, слились воедино. «Что ж, тем лучше», — сказал я ровно. И мой голос удивил меня самого своей холодностью. Это в любом случае произошло бы, так что лучше раньше. Лина смотрела на меня с беспокойством, она явно ожидала другой реакции. Я отвернулся от нее и подошел к окну, за которым медленно плыли галактики. Я смотрел в бездну, но видел не звезды, а предстоящую встречу. И вдруг на меня нахлынула какая-то тоска, осознание того, насколько все это чужое, насколько я один. «Знаешь, я повернулся к ней». «Я хотел тебе кое-что сказать, Лина. Что-то, от чего тебе может быть некомфортно». Лина нахмурилась. Ее беспокойство усилилось. Она сделала шаг ко мне. «Что такое, Алексей? Что случилось? Ты можешь сказать мне все, что угодно». Она была готова к чему угодно. К моим страхам, к новому безумному плану. Но не к тому, что я собирался сказать. Если бы я мог выбирать. Слова застряли у меня в горле. «Черт, неужели я это скажу?» Сердце заколотилось, как сумасшедшие, ладони вспотели, вся моя напускная холодность и азарт испарились, оставив после себя только голову, нервничающего Петю Сальникова. Я сделал глубокий вдох. «Если бы я мог выбирать, то я предпочел бы помолвку с тобой». Я сказал это, и замер, чувствуя, как ноги еле держат меня, а сердце готово выпрыгнуть из груди. Я не смотрел на нее, я смотрел куда-то в пол, не в силах поднять глаза. Я ждал ее реакции, уничтожающей насмешки, неловкого молчания, злого окрика, чего угодно. Тишина длилась вечность, а потом я услышал ее шаги. Она подошла совсем близко. Я все еще не решался поднять голову, и тут я почувствовал ее руку на своей щеке, теплую, немного шершавую от работы. Она осторожно, но настойчиво, заставила меня поднять голову и посмотреть на нее. Ее зеленые глаза были совсем рядом. В них не было ни смеха, ни жалости. В них была бесконечная нежность и какая-то глубокая, светлая грусть. «Ох, Алексей Воронцов!» – прошептала она, и ее голос дрогнул. «Какой же ты все-таки идиот!» Она улыбнулась, самой грустной и самой красивой улыбкой, которую я когда-либо видел. «Если бы мы могли выбирать, повторила она мои слова, все было бы по-другому, совсем по-другому. Она не убирала руки, она просто смотрела мне в глаза, и в этот момент я понял, что мое признание не было безответным, но ее взгляд тут же стал серьезным, почти строгим. Но мы не можем, и ты должен это понимать. Завтра ты должен забыть обо мне, забудь об этом разговоре, забудь обо всем. Ты должен быть скалой, холодным, непроницаемым княжичем Воронцовым. Ты меня слышишь? Ты должен выжить, ради себя. И, может быть, она запнулась, когда-нибудь потом, у нас будет шанс что-то выбрать. Она убрала руку, и на моей щеке осталось ощущение тепла. А теперь отдохни, тебе нужны все силы. Она развернулась и, не оглядываясь, вышла из моей комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Я остался один, посреди своей космической гостиной, с колотящимся сердцем и пониманием, что теперь на кону стоит нечто гораздо большее, чем просто моя жизнь. Утро третьего дня было холодным и безмолвным. Даже космос за моей стеной казался застывшим и напряженным. Я не спал. Я провел всю ночь, сидя в кресле и глядя в пустоту, снова и снова прокручивая в голове все, что должно было произойти. На завтрак я не вышел. Точно в назначенное время в дверь постучали. Это был Степан Игнатьевич. Он принес парадную форму, темно-синий, почти черный китель с серебряным шитьем и высоким воротом. Герб Воронцовых на груди, казалось, насмешливо поблескивал. «Пора, княжич», — сказал он тихо. В его голосе не было ни капли эмоций, но во взгляде я уловил тень сочувствия. Я молча оделся. Китель сидел как влитый, но ощущался как доспех, или как смирительная рубашка. Маска покоя, напомнил мне лекарь то, я, слава богу, уже и сам изучить. Я кивнул, закрыл глаза и сплел заклинание. Я почувствовал, как тонкая, невидимая пленка эфира легла на мое лицо, скрывая напряжение в мышцах и придавая ему спокойное, отстраненное выражение. «Хорошо», — сказал Матвеев, внимательно меня осмотрев. «Идемте». Мы вышли из башни магистров тем же путем, через портал. Но на той стороне нас ждал не пустой коридор. Нас ждали двое гвардейцев в парадных латах и с алебардами. Они молча сопроводили нас по гулким залам академии. Мы пришли в парадный зал приемов. Это было огромное, высокое помещение с колоннами из белого мрамора и мозаичным полом. Под потолком висели гигантские хрустальные люстры, сияющие магическим светом. Здесь было холодно и торжественно. В центре зала уже стояли они, глава рода Голицыных, князь Павел, высокий, седовласый мужчина с надменным лицом и пронзительными голубыми глазами. Его сын, Родион, тот самый блондин с дуэли. Он смотрел на меня с нескрываемой ненавистью и изумлением. И рядом с ними, она, Анастасия. Она была в длинном, строгом платье из серебристо-голубого шелка. Ее платиновые волосы были уложены в сложную корону из кос. Она была похожа на ледяную статую, сошедшую с пьедестала. Безупречная, холодная, недосягаемая. С другой стороны зала стоял ректор Разумовский. И рядом с ним он, мой отец, князь Дмитрий Воронцов. Он был точь-в-точь, как на гравюре. Высокий, с жестким, властным лицом. Он смерил меня тяжелым, оценивающим взглядом. В его глазах не было ни теплоты, ни ненависти. Только холодный расчет. Меня подвели и поставили рядом с ним. Глава 19. Тишина. Никто не двигался. Я чувствовал себя актером на сцене, который ждет своей реплики. Я не смотрел ни на кого. Мой взгляд был устремлен прямо перед собой. Я ощущал, как она, Анастасия, сканирует меня. Легкие, почти неощутимые щупальца холода пытались пробиться сквозь мою маску покоя, прощупать мой пульс, почувствовать мой страх. Я стоял, как скала, дышал ровно, сердце билось спокойно, маска держалась. Наконец, ректор Разумовский сделал шаг вперед. Волею великих родов и с благословения империи, мы собрались здесь, дабы положить конец вековой вражде и соединить узами помолвки два древних древа. Род Воронцовых и род Голицыных. Его голос гулко разносился по залу. Князь Дмитрий Воронцов шагнул вперед. Род Воронцовых протягивает руку мира. Князь Павел Голицын тоже шагнул вперед. Род Голицыных принимает ее. Это был фарс. Холодный, выверенный спектакль. Слуга внес поднос, на котором стояли два серебряных кубка с темно-красным вином. Настал мой черед. Я должен был взять кубок и подойти к ней. Я медленно, плавно, взял один из кубков. Повернулся и пошел к ней. Каждый шаг отдавался в гулкой тишине. Я остановился в метре от нее. Она смотрела мне прямо в глаза. Ее серые, как зимнее небо, глаза пытались заглянуть мне в душу. Я шел к ней, и в голове билась только одна мысль. Выбора нет, смерть или это. Я остановился перед ней, держа в руке серебряный кубок. Она смотрела на меня, и ее холодный, серый взгляд был как ледяной бурав. Она сканировала меня, искала слабость. И тут я почувствовал это. Это не было мыслью, не было игрой воображения. Мое новое чувство, мой дар видеть структуру энергии, вдруг переключился. Я в прошлый раз я направлял его вовне, на камень, на плетение. А теперь я, сам не зная как, направил его на нее. И я увидел, не глазами, я увидел ее, за безупречной ледяной маской, за идеальной осанкой, за холодным, оценивающим взглядом я увидел ее эфирное поле. Оно не было спокойным и гладким. Оно было как туго сжатая пружина, как лед, который вот-вот треснет под неимоверным давлением. Внутри нее бушевала метель из страха, одиночества и отчаяния. Она была не снежной королевой. Она была узницей в ледяной тюрьме, которую сама же и построила, чтобы выжить. И в этот момент я понял ее слова, которые услышал от портрета. Разочарование. Она разочаровалась не во мне. Она разочаровалась в том, что я оказался таким же, как все. Еще одной деталью в механизме ее судьбы, еще одним прутом в ее клетке. Это понимание длилось долю секунды, но оно изменило все. Я смотрел на нее, видя не ледяную принцессу, а затравленную девочку, и все изменилось. Страх ушел, расчет ушел, осталось только понимание, и какая-то безумная, хулиганская нежность. Странная, кривая, абсолютно неуместная улыбка сама собой полезла на мое лицо. Она была такой сильной, такой искренней, что маска покоя затрещала и слетела с меня, как ненужная шелуха. Я чувствовал это. Я шагнул еще на полшага ближе, нарушая ритуальную дистанцию, и протянул ей кубок. И в тот момент, когда она уже собиралась его взять, прямо на глазах у двух великих родов и ректора Академии я ей подмигнул. Просто, нагло, абсолютно по-свойски. А внутри я чувствовал не страх, не азарт, а что-то новое. Свободу, простоту и кристальную, звенящую ясность. Я перестал играть. Я был собой, Петей Сальниковым в теле князя Воронцова, который только что залез в душу снежной королеве и вместо того, чтобы испугаться, решил над ней подшутить. Я увидел это. На долю секунды ее безупречная маска треснула. Зрачки ее серых глаз на мгновение расширились от шока. Ее эфирное поле, та самая сжатая пружина, на миг потеряла контроль и всколыхнулась волной чистого, незамутненного изумления. Она увидела не то, что ожидала. Она увидела не очередного аристократа, ни врага, ни пешку. Она увидела меня. Ее рука, тянувшаяся к кубку, дрогнула. Отцы, стоявшие позади, ничего не заметили. Ректор чуть нахмурился, почувствовав изменения в моем поле. Родион Голицын скрипнул зубами, приняв мою улыбку за насмешку. Но она поняла. Она взяла кубок. Ее пальцы были ледяными, но они не дрожали. Она поднесла его к губам и сделала маленький ритуальный глоток, не отрывая от меня своих пораженных, вопрошающих глаз. Затем она взяла свой кубок и протянула его мне. Теперь была моя очередь. Кубок в ее руках. Напиток, который мог быть ядом. Взгляд, полный невысказанных вопросов. Я взял у нее кубок. Холодный металл обжег пальцы. В моей голове не было ни одной мысли. Ни страха, ни планов, ни злости. Только абсолютная, звенящая ясность. Я был здесь и сейчас. Я снова посмотрел на Анастасию и кивнул ей, еще раз улыбнувшись своей новой, свободной улыбкой. А затем, прежде чем выпить, я сделал то, чего не было ни в одном протоколе. Я медленно повернулся к гостям этой церемонии. Сначала мой взгляд нашел ректора Разумовского. Я посмотрел ему в глаза и кивнул, чуть приподняв кубок, словно говоря: «Я знаю правила вашей игры, и я буду играть». Затем я повернулся к Голицыным. Я встретился взглядом с горящими ненавистью глазами Родиона и холодной яростью его отца. Я кивнул им, без вызова, без насмешки, просто признавая их присутствие. И, наконец, я повернулся к нему, к своему отцу, князю Дмитрию Воронцову. Я посмотрел в его холодные, расчетливые глаза и улыбнулся ему, абсолютно искренне, без капли злости или страха. Я кивнул ему, как равному, и снова чуть приподнял кубок, словно произнося беззвучный тост. «За твою игру, за твою ставку, посмотрим, кто выиграет». И после этого, не отводя от него взгляда, я поднес кубок к губам и выпил. Вино было терпким, с привкусом ягод и чего-то еще, металлического. Я сделал положенный глоток и опустил кубок. Все, ритуал был завершен. Я стоял в центре зала, и тишина была оглушительной. Мой поступок, мое обращение ко всем присутствующим, сломал весь ритуал. Я превратил его из формальности в личное заявление. Князь Дмитрий Воронцов смотрел на меня, и впервые на его лице отразилось нечто, кроме холодного расчета. Это было недоумение. Он не понимал, что произошло с его слабым сыном. Анастасия Голицына стояла, опустив глаза, но я чувствовал ее смятение. Я дал ей не то, чего она ждала. Я дал ей загадку. Ректор Разумовский смотрел на меня с глубокой, задумчивой проницательностью. Он, кажется, начинал что-то понимать. Я вернул пустой кубок слуге. «Помолвка состоялась», — объявил ректор, нарушая тишину. Его голос был громким, но в нем слышались новые нотки. «Да будет этот союз крепким и во славу империи». Спектакль был окончен, но настоящая игра только что началась. Формальности после церемонии были короткими и холодными. Никто не улыбался. Главы родов обменялись парой ледяных фраз, и делегация Голицыных отбыла так же быстро, как и появилась. Анастасия бросила на меня последний, долгий, нечитаемый взгляд, прежде чем уйти. Меня немедленно, без всяких разговоров, сопроводили обратно в башню магистров. Мой отец не сказал мне ни слова. Он просто смотрел, как меня уводят гвардейцы, и на его лице была маска глубокой задумчивости. Когда за мной закрылась дверь моих апартаментов, напряжение, которое держало меня все это время, отпустило. Ноги подкосились, и я буквально сполз по стене на пол. Я сидел, тяжело дыша, и смеялся. Тихим, сумасшедшим смехом. Я сделал это. Я выжил. И я перевернул их шахматную доску. Весь остаток дня я провел в своих комнатах. Я ждал. Реакция должна была последовать. И она последовала. Вечером, когда я сидел за столом и пытался читать, синее пламя в камине вспыхнуло, и из него вылетел уже знакомый мне огненный шарик, вызов от ректора. Но он не подлетел ко мне. Он завис в центре комнаты и развернулся в проекцию. Передо мной появилось изображение ректора Разумовского. Он сидел за своим столом, и вид у него был очень серьезным. «Княжич», — начал он без предисловий, его голос был сухим и официальным. «Ваш перформанс на церемонии не остался незамеченным. Князь Дмитрий только что покинул мою резиденцию. Он в ярости и полном замешательстве. Он не понимает, что с вами происходит. И, откровенно говоря, я тоже». Он сделал паузу. «Однако ваш поступок имел неожиданный эффект. Князь Павел Голицын, впечатленный вашей дерзостью, согласился на одно из старых требований вашего отца по северным территориям. Ваша выходка принесла вашему роду больше пользы, чем 10 лет переговоров. Ваш отец не знает, казнить вас или наградить». Ректор откинулся на спинку кресла. «А теперь к делу. В связи с этими событиями принято два решения. Первое. Ваша изоляция в башне магистров продолжается, но теперь, с определенной целью, вы будете заниматься со мной, лично, два раза в неделю. Я хочу понять природу вашего пробудившегося дара. Мое сердце пропустило удар. Личные занятия с ректором. И второе, продолжил он, княжна Голицына изъявила желание пообщаться с вами, в неофициальной обстановке, чтобы лучше узнать своего будущего супруга. Я, после консультации с ее отцом, дал разрешение. Завтра, в полдень, она придет к вам, в вашу гостиную. Вы будете вдвоем, без свидетелей, без отцов, без меня. Проекция ректора смотрела на меня в упор. Я не знаю, чего она хочет, Воронцов. Проверить вас, сломать, или что-то еще. Но я бы на вашем месте готовился к худшему. Это ее первая самостоятельная игра на этой доске. И она будет играть на победу. Конец связи. Огненный шар свернулся и исчез в камине. Я остался сидеть в тишине, один на один с новостью о том, что завтра снежная королева придет ко мне, в мою клетку. Ну что, суки вы этакие, не ожидали, что я вдруг начну дергаться? Злорадно подумал я. Петя Сальников своего не упустит, но за этой бравадой скрывалась тревога. Я стал замечать, что меняюсь, и это меня немного пугало. Я чувствовал, как становлюсь кем-то другим, уже не собой, но и не в полной мере Алексеем. Этот новый я был слишком смел, слишком дерзок. Я чувствовал, как что-то давнее во мне, в Пете, что было забито рутиной и безнадегой, вдруг распускается, будто ему наконец-то разрешили жить по-настоящему. Что ж, встреча, я вернулся к насущным проблемам. Почему бы и нет, но здесь Лина, и может быть очень неловко. Мысль о том, что Анастасия придет сюда, в наше общее пространство, и Лина может ее застать, была неприятной. Мне стало не по себе. Я должен был ее предупредить, подготовить. Я встал и подошел к двери, вышел в общую гостиную. В камине все так же горело синее пламя, диваны пустовали. Я подошел к двери Лины и тихо постучал. Она открыла почти сразу, словно ждала. Вид у нее был взволнованный. «Ну что?» – выпалила она шепотом. «Что они тебе сделали? Тебя не высекли, не отчислили?» «Хуже», – ответил я мрачно. «Можно войти?» – она кивнула и пропустила меня в свою мастерскую. Я вошел, но не стал садиться. «Лина, слушай, ректор только что со мной говорил. Он разрешил Анастасии Голицыной прийти ко мне завтра, в полдень. Она будет здесь, в моих апартаментах. Мы будем вдвоем». Я видел, как улыбка медленно сползает с ее лица, как в ее зеленых глазах гаснет огонек. «Здесь?» – переспросила она тихо. «Да», – кивнул я. «И я не хочу, чтобы ты, ну чтобы тебе было неловко, или чтобы ты случайно вышла и...» «В общем, я подумал, что должен тебя предупредить». Лина молчала несколько секунд. Она отвела взгляд, и я увидел, как она закусила губу. «Понятно», — сказала она наконец, и ее голос был нарочито бодрым, но я слышал в нем фальшивые нотки. «Ну, это же хорошо, наверное. Узнаете друг друга получше. Поговорите. Может, она не такая уж и снежная королева, как все думают». Она пыталась казаться равнодушной, но у нее плохо получалось. «Я, наверное, просто посижу у себя в мастерской завтра, поработаю. У меня как раз есть сложный проект, так что не волнуйся, я вам не помешаю». Она не смотрела на меня, она смотрела на своего недоделанного скоробея на верстаке. Разговор явно причинял ей боль. Я смотрел, как она прячет глаза, как пытается изображать безразличие, и чувствовал себя последней сволочью. Этот разговор был тяжелым, но необходимым. «Лина, мне очень жаль», — сказал я тихо, сделав шаг к ней. «Я бы не хотел, чтобы так получилось. Поверь». «Ладно», — она медленно подняла на меня глаза. В них стояли слезы, которые она отчаянно пыталась сдержать. «Я верю, Алексей», — она выдавила из себя слабую улыбку. «Это не твоя вина. Это просто так устроен наш мир. Иди, готовься к встрече». Она развернулась и подошла к своему верстаку, давая понять, что разговор окончен. Она не хотела, чтобы я видел ее слезы. Я постоял еще секунду, чувствуя себя абсолютно беспомощным. Затем молча вышел из ее мастерской, тихо прикрыв за собой дверь. Я вернулся к себе, и ее образ, ее печальная улыбка стояли у меня перед глазами. «Черт, неловко все это получается», — подумал я, расхаживая по комнате. «Мне сейчас совсем это не нужно. Все эти вспыхнувшие чувства – это ощущение вины. Разве я в чем-то виноват?» «Нет, я остановился. Нужно отрезать, как лишний, ненужный отросток. Мне нужно выживать. Мне нужно менять правила игры, а для этого придется стать черствым». Эта мысль покоробила меня, но я заставил себя ее принять. «Чертовы аристократы!» Снова зло подумал я. «Как же вы меня раздражаете!» И тут же пришла другая, еще более неприятная мысль. И кажется, я сам стал себя раздражать, ведь я становлюсь таким же, как они, расчетливым, холодным. Мне вдруг отчаянно захотелось выпить чего-нибудь простого, крепкого, как после тяжелой смены, чтобы прочистить мозги и заглушить все эти чувства. Я вышел в общую гостиную. Дверь Лины была плотно закрыта. Я подошел к двери Дамиана и без колебаний постучал. Через несколько секунд дверь открылась. Дамиан стоял на пороге в простой темной рубашке. Его комната за спиной была почти пустой и аскетичной, в отличие от хаоса Лины и моего космического шика. Он посмотрел на меня своим обычным непроницаемым взглядом. «Воронцов, что-то случилось?» Я посмотрел на его аскетичную комнату, потом на его бесстрастное лицо. «Да, слушай, хотел спросить». Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более буднично. «Здесь можно найти что-то выпить, а, может, какая-то тайная контрабанда?» Дамиан замер. Из всех возможных вопросов, которые он мог от меня ожидать, этот, очевидно, был последним в списке. Он несколько секунд просто смотрел на меня, и в его темных глазах мелькнуло искреннее, неподдельное удивление. А потом он усмехнулся, не своей обычной кривой усмешкой, а по-настоящему, тихо, но от души. «Контрабанда», — повторил он, качая головой. «Воронцов, ты не перестаешь меня удивлять». Он отошел от двери, жестом приглашая меня войти. «Заходи, контрабанды здесь нет, за этим следят строго». Но он подошел к маленькому, неприметному шкафчику в углу своей комнаты. «У некоторых из нас есть определенные привилегии». Он открыл шкафчик. Внутри, на полке, стояла одна единственная бутылка из темного, почти черного стекла, без всякой этикетки, и два простых граненых стакана. Он достал бутылку и стаканы. Настойка на лунных травах, родовое зелье Адоевских, крепкое, как гнев покойного императора. Пьют ее либо на поминках, либо когда хотят забыть, кто они такие. Полагаю, второй случай, наш. Он поставил стаканы на маленький столик и налил в них по два пальца темной, почти смоляной жидкости. Он протянул мне один стакан. «Я так понимаю, твое знакомство с Полонской прошло не слишком гладко?» — спросил он, и в его голосе не было насмешки, только констатация факта. Глава 20. Я взял стакан, он был тяжелым и холодным. Жидкость внутри лениво переливалась, густая, как масло. «Да нет, знаешь, вроде бы наоборот». Я посмотрел на темную настойку. Все прошло не гладко, но вполне себе интересно. Я поднял на него глаза. «Аймэм, просто не знаю. Просто хочется забыть хотя бы на вечер, что мне нужно делать что-то, чего я не хочу». Я сделал паузу. И, наверное, уже принять эту реальность. Это оказалось сложнее, чем я думал. Дамиан молча выслушал меня, а затем кивнул. Он, как никто другой, понимал, о чем я говорю. Принять реальность. Он горько усмехнулся. «Этим тут все занимаются. Безуспешно». Он поднял свой стакан. «Ну, тогда за безуспешные попытки». Я кивнул и тоже поднял стакан. Мы чокнулись. Звук был глухим, незвонким. Я сделал глоток. Сначала ничего, а потом мой рот и горло обожгло ледяным огнем. Настойка была невероятно крепкой, с горьким привкусом каких-то трав и странным, холодным послевкусием, словно я лизнул металл на морозе. Я закашлялся, с трудом проглотив. Дамиан выпил свою порцию одним глотком, даже не поморщившись. «Привыкнешь», — сказал он, ставя пустой стакан на стол. Тепло начало медленно, но верно расползаться по телу, отгоняя тревогу и расслабляя напряженные мышцы. Голова стала немного легче. «Так значит, завтра», — сказал он, садясь в единственное кресло в своей комнате. Он не предлагал мне сесть, и это было нормально. Снежная королева собственной персоной, готов к аудиенции. Он смотрел на меня, и его взгляд был уже не просто любопытным, он был оценивающим, словно тренер, который смотрит на своего бойца перед выходом на ринг. «Все-то ты знаешь, а, черт», я посмотрел на него, потом на свой стакан. Алкоголь и его неожиданное участие развязали мне язык. Мне отчаянно захотелось с кем-то поговорить, вывалить все, что накопилось. Я, недолго думая, опустился прямо на пол, прислонившись спиной к его кровати, и скрестил ноги. Этот жест был настолько некняжеским, настолько простым, что Дамиан даже слегка приподнял бровь. Я тяжело вздохнул, глядя в свой стакан.